Глава первая. Глубокий вдох и шумный выдох. Я закрыла глаза и представила руну, медленно вырисовывающуюся в моем сознании ярким огнем. Мысленно подкорректировала каждый завиток, делая его разборчивым и четким. После этого подняла руку и всю свою энергию направила в ладонь. Почувствовала, как кожу начала жечь, но желаемого результата так и не добилась. Не смогла отпечатать этот рисунок в воздухе. «Амели, сосредоточься». Услышала немного грубоватый, но для меня такой приятный голос мастера. «Учитель, я стараюсь», — ответила честно. Я чувствовала, что мужчина стоял очень близко, и даже с закрытыми глазами ощущала его взгляд, как всегда строгий и тяжелый, вызывающий у меня покалывающие мурашки и будоражащие сердцебиение. «Ты неправильно представляешь энергию. Если будешь держать ее только в руке, сожжешь кожу». Мужчина взял мою руку в свою, и я открыла глаза, сразу заметив, как он скользил взглядом по покраснению на моей ладони. Было немного больно, но мне на это было плевать. Сейчас наслаждалась, что учитель хотя бы так прикоснулся ко мне. На большее мне рассчитывать не приходилось. Мой учитель – Корвин Эдергар. Человек с тяжелым характером, но при этом идеальным во всем. Высокий и широкоплечий. Черные брюки и белая рубашка, в которой он сейчас был одет, ни грамма не скрывали статную фигуру. Волосы у него очень светлые, но глаза темные. Практически черные, как и брови. Он все еще молодой. Всего лишь 34 года, но он уже был известен во всех королевствах. Эдергар – один из самых сильных магов 10 уровня, которых вообще существовало очень мало. Такого уровня очень тяжело достичь, а мой учитель обрел его еще 11 лет назад. Примерно тогда мы и познакомились. Я жила в небольшом провинциальном городке на севере нашего государства Эльвира. Мне было 7 лет, и в те годы народ сильно подкосила ранее неизвестная болезнь, позже названная чернотой. От нее умерли мои родители и обе сестры. Старший брат Рилат куда-то пропал, но, зная его, понимала, что он просто так меня не бросил бы. Надеялась, что со временем он вернется, но шли месяцы, а я брата больше не видела. Так и осталась одна. Тогда меня и подобрал учитель. Он вместе с лекарями и несколькими повозками еды от короля въехал в наш городок. Для всех еды не хватало, и около повозок собирались целые толпы. Меня чуть не затоптали, пока не почувствовала, как за шиворот вытянули из того скопления людей. Это сделал Корвин Эдергар. Сунул мне в руки хлеб и раздраженно сказал: «Глупый мальчишка, твои родители должны были прийти за едой. Что ты тут один делаешь?» Я тогда была стрижена почти налысо, так как в тех условиях, в которых жила, волосы слиплись, и их уже было не спасти. Я сама их обстригла. И носила одежду старшего брата. Ведь часто лазила по лесу в надежде найти ягоды, а делать это в платье было очень неудобно. Поэтому да, выглядела как мальчишка. Но поправлять Эдергара не стала. Мне было все равно, как он меня называл. Главное, он дал мне хлеб, в который я тут же вгрызлась. Разве что с набитым ртом пробормотала, что нет у меня никого. Поэтому пришла сама за едой. Я до сих пор отчетливо помнила, как он присел рядом со мной на корточке и скользнул цепким взглядом по лицу, вглядывался долго, будто в тот момент всю мою душу выворачивал наизнанку. А потом задумчиво произнес: «Нет, ты не мальчишка, девчонка». Позже я узнала, что магия позволяла Эдергару видеть то, что для других было недоступно. Может быть, он заметил во мне что-то, а может, у него была какая-то другая причина. Но в тот день он забрал меня к себе и через время увез в Земен, столицу нашего государства. Я точно не знала, когда влюбилась в своего учителя. Мне казалось, что у меня всегда были к нему чувства, но со временем они менялись. Сначала это детская благодарность за то, что он забрал меня к себе и начал обучать магии. Потом симпатия и позже любовь. Настолько сильная, что сердце разрывалось на куски всякий раз, когда я видела учителя с его женой. Да, он женат. 3 года назад учитель связал свою жизнь с женщиной по имени Жизель, племянницей короля. «Сосредоточься». Из размышлений меня вывел голос учителя. Он отпустил мою руку и встал позади меня, практически касаясь своим торсом моей спины. Мужчина забрался своей массивной ладонью под мою кофту и положил руку на оголенный живот. Если мужчина и девушка не являются мужем и женой, даже таким образом прикасаться друг к другу является чем-то непозволительным. Но мы в первую очередь учитель и ученица. И сейчас Эдергар таким образом пропускал через меня свою энергию. Помогал раскрыться. Поэтому, вновь подняв ладонь, я без проблем смогла отпечатать руну в воздухе. Это уже была высшая магия. Уровень моего учителя. Но пока без его помощи эту ступень я открыть не могла. Хоть и так уже сейчас была сильным магом 8 уровня. Мои сверстники только поступали в магические академии, а я уже сама могла брать учеников. И это все благодаря моему учителю. Руна уже потухла, а мужчина все не отпускал меня. Наоборот, он немного сильнее прижал меня к себе, и от этого сердце болезненно заныло. В последнее время я ощущала, что и учитель что-то чувствовал ко мне. Это было ясно по некоторым взглядам и мимолетным прикосновениям. Другого этот строгий, холодный мужчина себе не позволял. Так и сейчас, молча прижимал к себе, держал меня, как мужчина держит свою женщину, но уже вскоре оттолкнул. Не переступил черту учитель-ученица и не собирался предавать свою жену, хоть эта женитьба была и не по его воле. Ее виной была я. «Урок окончен», — сказал Эдергар. Развернулся и пошел к выходу из зала, в котором мы находились, а я продолжила стоять на месте. Думала о том, что следующим утром учитель уезжает на месяц, будет сопровождать принца в южную часть Эльвира для того, чтобы там остановить вспыхнувшие восстания. Правда, можно считать, что останавливать их будет мой учитель и армия, так как принц сам по себе бесхребетное и глупое создание. Однако повезло королю с наследником. Я потерла лицо ладонью и шумно выдохнула. Учитель уезжает, и, скорее всего, этот месяц из-за занятости с ним не будет связи. Знала, что он очень сильный и прошел не одну войну, но понимала, что все равно буду волноваться. Уже вскоре я тоже покинула зал и пошла в свою спальню. На лестнице столкнулась со служанкой, и она сказала, что очередной лорд прислал мне подарок. Я достигла возраста, когда можно было вступать в брак, и теперь мужчины из знатных родов присылали мне подарки, которые, по сути, являлись предложением руки и сердца. От некоторых я сама отказывалась, а некоторые обратно отправлял мой учитель. Говорил, что мне еще учиться и учиться. Замуж он меня не отдаст. Я зашла в свою комнату и упала на кровать. В этот момент почувствовала, как кожа на плече начала покалывать. «Что это такое?» Спросила у самой себя, пробралась рукой под кофту и короткими ногтями впилась в плечо, ощущая, что его уже не просто покалывало, а именно жгло. Не понимала, что происходило, не знала, что это было первым предзнаменованием того, что уже скоро я окажусь рядом с циничным и агрессивным монстром, тем, чье имя во всех королевствах произносили не только со страхом, но и, несмотря на жуткие поступки, с восхищением тем, кому я предназначена.